За одни только козьи какашки я могу стереть тебя в порошок. Но, учитывая твою абсолютную дикость, так уж и быть, на первый раз прощаю. Я не козьи какашки. Я Замоним. Очень приятно. Синий медведь. Теперь, наконец, все мне стало ясно. Эти грязные комочки под стеклом и были редким элементом Замонимом. Он действительно умел думать и разговаривал со мной с помощью голоса у меня в голове. Голосам в голове я уже давно привык, так что это не произвело на меня слишком сильного впечатления. Итак, перейдем к делу. Насколько мне стало известно, а мне известно все, что происходит на борту моего корабля. Ты прекратил работать, хотя тебе никто этого не разрешал. Что ты на это скажешь? Ну, во-первых, хочу заметить, что я нахожусь здесь не по своей собственной воле. Меня... И что? Ты думаешь, это дает тебе право не работать? Никто не находится на борту этого корабля по собственной воле. Никто, кроме меня. Так я и знал. На Молохе используют рабский труд. Правильно. И ты есть не что иное, как раб этого корабля. Его мелкая, незначительная деталь. Не важнее какого-то винтика или капельки масла. Ты стал частью Молоха. Именно таким образом тебе надлежит функционировать. А теперь, дорогой мой, слушай меня внимательно. Чтобы ты понял, что здесь происходит, я расскажу тебе маленькую историю. Историю о том, как возник Молох. Не пропусти ни слова, это очень поучительная история. Хорошие истории всегда привлекали мое внимание. Хорошая история. Случилось так, что я упал в море. Обстоятельства, послужившие этому причиной, я опущу, потому что они не имеют никакого отношения к делу. Важно только то, что в один прекрасный день я оказался на дне Замонианского океана. И вот лежу я на дне и думаю, это единственное, что я умею делать. Ну как? Сначала я подумал о том, что морское дно не самое подходящее место для единственно думающего элемента на этой планете. Так я сконцентрировался на существах, которые меня окружали. Это были ракушка, медуза и губка. Я приказал медузе положить меня на губку. Потом приказал ракушке срезать своим острым краем губку вместе со мной и положить на медузу. Медуза доставила нас на поверхность. Губка высохла в лучах солнца, и я поплыл на ней, как на плоту. Это был, конечно, весьма примитивный плот, но для начала не так уж и плохо. Мимо пролетала чайка. Она села на губку и хотела съесть ракушку, но я приказал лететь на берег и принести сухих веток, а потом воткнуть их в губку. Так она построила мне плавучее гнездо. Только после этого я разрешил ей съесть ракушку. Это было очень романтично. Гнездо привлекло внимание самца, и вскоре наш корабль наполнился птичьими яйцами. А яйца, в свою очередь, привлекли рыбака, который решил их украсть. Я приказал ему положить меня в лодку. Я стал обладателем настоящего рыбацкого баркаса. Вскоре нам повстречался большой корабль. Я приказал рыбаку взойти вместе со мной на борт. Капитану этого корабля я внушил, чтобы он вместе с своей командой занялся пиратством и стал захватывать для меня все новые и новые корабли, и вскоре в моем распоряжении был уже целый флот. Потом я устроил так, что весь мой флот причалил к берегу некоего острова, где мы из всех судов построили один очень большой корабль. Так появился на свет Молох. На нем мы отправились в открытое море и стали захватывать все корабли, что встречались нам на пути.